Глава 37. Гравий хрустел под ногами Энджи, когда они с Мэддоксом медленно обошли бронзового цвета ягуар, стоявший перед домом. Двери гаража со стороны дома были открыты. Дождь усилился, ледяной ветер с моря продувал улицы элитного района. Атмосфера между Энджи и Мэддоксом по-прежнему оставалась накаленной и сексуальной. К тому же Поларина испытывала неловкость, зная, что перешла черту, и ее пугало, что Мэддокс прав, что он читает ее как книгу с крупным шрифтом, и не боится открыто сказать ей то, что не решаются сказать другие. Энджи действительно губит свою карьеру, как любой человек с зависимостью. Причем у нее не получалось остановить сползание в свою зависимость, и она не могла бы убедительно ответить, что ею движет. Мэддокс был прав и в другом. Одно его слово и ее заявление о переводе в убойной полетит в корзину. Энджи задевала, что у Мэддокса над ней такая власть. «Это не дом», — сказала она, оглядывая три этажа, — «а целый отель». В гараже стоял миниатюрный красный Porsche 911 Turbo, модели 2016 года. Еще три места рядом были пусты. Неудивительно, сегодня же вторник. Жильцы, вероятно, на работе. «Чем могу помочь?» — сухо осведомился кто-то сзади. Детективы обернулись. Рядом с ягуаром стоял человек в плаще поверх костюма, с портфелем в сияющих туфлях. «Рэй Нортон Уэллс?» — уточнил Мэддокс, подходя. «А вы кто?» «Детективы Мэддокс и Поларина, столичная полиция». Он показал значок. Капли дождя густо усеивали волосы и лицо Нортона Уэллса. «Чем обязан?» «На ваше имя зарегистрирован черный Lexus. Я не вижу его в гараже». Мужчина нахмурился. В этот момент внимание Энджи привлекло движение в окне в левом крыле особняка. Молодой человек в белой футболке стоял вплотную к стеклу и следил за ними. «Потому что его угнали», — ответил Нортон Уэллс. Энджи постаралась не выдавать вспыхнущего любопытства. «Когда?» — невозмутимо спросил Мэддокс. «Недели две назад. Слушайте, я тороплюсь к себе в офис. Вы заявили об угоне, мистер Нортон Уэллс?» — перебил Мэддокс. «Заявлял мой сын Джейден. Полгода назад я отдал Lexus ему. Но страховка оформлена на ваше имя». Нортон Уэллс раздраженно стер дождевую влагу со лба. «Да». «И когда машину угнали, вы не отменили страховку?» Джейден сказал, что сам этим займется. «Ваш сын дома, мистер Нортон Уэллс?» — вмешалась Энджи. «Я вынужден спросить, почему вас интересует эта машина?» «Ваш Lexus мог быть использован для совершения преступления», — дипломатично ответил Мэддокс. Нортон Уэллс несколько секунд смотрел на него, после чего перевел тяжелый взгляд на окно в западном крыле. Молодого человека за стеклом уже не было, и Энджи ожидала, что Нортон Уэллс сейчас солжет. «Отчего же? Ему сегодня опять не здоровится, что неудивительно», — неожиданно съязвил он и показал подбородком на дверь в западном крыле. «Он в своей комнате, вход вон там. А теперь извините, я опаздываю». Отвернувшись, он с пульта открыл замки Ягуара. «Если вам от меня еще что-нибудь понадобится, позвоните моему секретарю». Согнувшись, он сел за руль и завел мотор. «Надо же, как папаша сынка любит», — не удержалась Энджи, когда они с Мэддоксом подошли к двери комнаты. «Да уж», — буркнул Мэддокс и постучал. Дверь медленно приоткрылась. На пороге стояла молодая копия человека, с которыми они только что говорили, но глаза были лихорадочные, больные, и кожа блестела от пота. «Волосы влажные и такие же и сине-черные, как у Мэддокса», — отметила Энджи. На белой обтягивающей футболке тоже выступали темные круги пота. Золотая цепочка на шее исчезла под небольшим вырезом, на запястье — золотые часы. «Джейден Нортон Уэллс?» «Да». Мэддокс объяснил, кто они и зачем приехали. «Можно нам ненадолго войти?» Джейден выглядел вялым и словно неживым. Энджи даже подумала, может, это действие каких-то лекарств, а то и наркотиков. Он открыл дверь, прошлепал босиком по полу и с размаху уселся на диван. Потер лицо и поднял голову. «Извините, у меня несколько дней желудочный грипп. Я совсем расклеился». Энджи с Мэддоксом остались стоять. В комнате пахло потом и застарелым перегаром. Обогреватель был включен на полную мощность. Окна плотно закрыты. Предоставив Мэддоксу задавать вопросы, Энджи подошла к стене, увешанной фотографиями. В одной из рамок красовался школьный аттестат на имя Джейдена Ройса Нортона Уэллса. «Джей Р. Нортон Уэллс». Пульс Энджи ускорился, когда она подошла к другой фотографии. Совсем юный, лет 11, Джейден в белом костюмчике, улыбающийся рядом со своей мамашей, теперь с заместителем генерального прокурора, с отцом и епископом в Ризе. Снизу была надпись «Джейден Ройс Нортон Уэллс. Первое причастие». «Ваш отец сказал, вы заявили об угоне Лексуса», — начал Мэддокс. «Я забыл». «О Лексусе? Так-таки забыли». Я был очень занят, я учусь на юридическом. Просто руки еще не дошли. Энджи переглянулась с Мэддоксом. А когда угнали Лексус? Нортон Уэллс поскреб голову под влажными волосами. Я 10 дней, может, 2 недели назад. Точно не скажу. Какой день недели это был? Чем вы занимались? Откуда его угнали? Я вторник. Да, я вспомнил. 28 ноября, перед похолоданием. Мы были в ресторане в центре города. Я оставил Лексус на платной парковке на той же улице. Мы засиделись допоздна, выпили. Я вызвал такси. На следующий день вернулся за Лексусом, но его уже не было. Как называется ресторан? Взгляд Джейдена заметался, и он ответил, помедлив. Оберж. А парковка где находится? Ну, где-то в квартале от ресторана. Вы столик заказывали? Нет. Как расплачивались за ужин? Кредитной картой? Да, нет, подождите, в тот вечер я платил наличными. Почему? Джейден пожал плечами. Я так часто делаю. Чек сохранили? Нет, а что происходит? Почему вы задаете мне такие вопросы? Возможно, ваша машина была использована при совершении преступления. Нортон Уэллс побледнел, глаза расширились. Зрачки у него были огромные. Парень явно что-то принял, подумала Энджи. «Какого преступления?» – выпалил он. «Этого я вам пока сказать не могу», – отозвался Мэддокс. «Вот вы сказали мы. А с кем вы ужинали в тот вечер?» Нортон Уэллс смотрел на них несколько секунд, словно пытаясь придумать правдоподобный ответ, а затем сказал. «Друзей я втягивать не буду. Если Лексусом воспользовались преступники, я отношения к этому не имею. Мне больше нечего сказать». «Осторожнее, осторожнее. Это сын заместителя генерального прокурора». «Ну и прекрасно», – благодушно отозвался Мэддокс. «Но вам придется проехать в управление для официального заявления. Вы в состоянии это сделать?» «Как только мне станет лучше. Сейчас я не в состоянии выйти из дому». «Справедливо. Мы с вами скоро свяжемся». Когда Мэддокс и Паларина направились к выходу, Энджи вдруг повернулась к Нортону Уэллсу, который приподнялся с дивана. «На цепочке у вас медальон со святым Христофором», – спросила она, кивнув на его шею. У парня приоткрылся рот. «Да, а что?» «И вся ваша семья католики». Она кивнула на фотографию Джейдена в белом костюмчике. «Об этом все знают». Энджи облизала губы и повернулась к выходу, но, точно передумав, а на самом деле, чтобы встревожить подозреваемого, снова развернулась к Джейдену. «Ваше второе имя Ройс?» «Ну да». «Джейден Ройс. Вас кто-нибудь называет J.R.?» Он поколебался. «Некоторые называют. Вы когда-нибудь, кому-нибудь, дарили медальон со святым Христофором и гравировкой «С любовью от J.R.»?» Кровь отлила у парня от лица. «Нет, нет, не дарил. Простите, я хочу, чтобы вы ушли». Выехав с подъездной аллеи Нортон Уэллсов, Мэддокс остановил Краун Вик под старым дубом на противоположной стороне улицы. Паларина уступила ему руль в качестве предложения мира, как он решил про себя. «Правильное решение», — тихо сказал он, глядя на каменные столбы ворот. На одном была привинчена бронзовая табличка со словом «Акаша» за главными буквами. В индийских религиях особый вид пространства — эфир. Но крайне рискованное. Базьяк приказал говорить сугубо об автомобиле. «Фотография с первого причастия висела на стене», — возразила Энджи. «И школьный аттестат с полным именем. Ревностный католик Джей Р. Нортон Уэллс, на шее золотая цепочка, принадлежащий ему Лексус волшебным образом исчез, и налицо душевный раздрай. Эх, надо было спросить, знает ли он Драмонт и Хокинг». Базьяк решил иначе. «Сын заместителя генерального прокурора», — недоверчиво протянула Энджи. «Кто бы мог подумать? Дело может прогреметь». Мэддокс уже хотел ответить, когда мимо пули пролетел маленький красный Порше. С визгом покрышек свернул за угол и понесся по улице. «Удирает», — вырвалось у Энджи. Мэддокс рванул Краун Вик с места и тоже резко свернул. Началось преследование.